Глава 4. «Рви когти!» — сказал Джек Ордуи, помешивая кофе. «Пошли всех к черту! Линяй! Молодчина, Фрэнклин!» В темном уголке приятного местечка они сидели за обляпанным кетчупом столиком на двоих, и Фрэнк уже раскаивался, что поведал о Европе. Этот пьяница и клоун обо всем мог отзываться лишь в изощренно юрническом тоне, каким привык говорить о себе, и совершенно не годился на роль конфидента. Однако Фрэнк с ним поделился, ибо последнее время становилось все труднее в одиночку прорываться сквозь рабочий день, изнывая под бременем секрета. На собраниях персонала он внимательно слушал Бенди, который говорил о делах, предстоящих осенью и в начале года, принимал задания по стимулированию сбыта, на выполнение которых ушли бы и месяцы, и порой ловил себя на том, что его сознание охотно подключается к медлительному агрегату конторских планов, но потом вдруг ударяла мысль: «Погодите, меня же здесь не будет». Поначалу это даже смешило, но вскоре забавная сторона этого маленького потрясения исчезла, и осталась лишь отчетливая тревога. Приближалась середина июня. Через 2,5 месяца, 11 недель, он пересечет океан и больше не вспомнит о стимулировании сбыта. Однако эта реальность еще не могла пробиться сквозь реальность конторы. Дома, где ни о чем другом не говорилось, в поезде утром и в поезде вечером, отъезд был непреложным фактом. Однако на 8 часов службы он становился неосязаемым и полузабытым исчезающим сном. В конторе все и вся были против него. Флегматичные, усталые и слегка желчные лица сослуживцев, корзина входящих и стопка текущих дел, треньканье телефона и зуммер, вызывавший в кабинку Бенди, все это постоянно говорило о том, что Фрэнку суждено остаться здесь навеки. «Чёрта с два!» — хотелось крикнуть 20 раз на дню. «Погодите, сами увидите!» Но бравада была легковесной. Безмолвная угроза побега не могла взбаламутить яркое, сухое и вялое озеро, в котором он пребывал так долго и так спокойно. Контора охотно соглашалась «погодите и увидеть». Сил терпеть уже не было, и казалось, что единственный способ прекратить мучения — перед кем-нибудь выговориться, а Джек Кордуэй все же считался его лучшим конторским другом. Нынче они исхитрились ускользнуть от Смола, Летропа и Роску и начали обед с парой слабеньких, но сносных мартини. Теперь рассказ был завершен. «Я не усек один маленький нюанс», — сказал Ордуэй. «Боюсь показаться тупым, однако что конкретно ты будешь делать? Не представляю, чтобы целыми днями ты просиживал в уличных кафе, пока твоя благоверная мотается в посольство или куда там еще, понимаешь? И вот она заковыка. Я не вижу, чем ты мог бы заняться. Писательством? Рисованием? А почему все непременно говорят о книгах или картинах?» Перебил Фрэнка и добавил, лишь смутно сознавая, что цитирует жену: «Господи, неужели только художники и писатели наделены правом жить своей жизнью? Слушай, единственная причина, по которой я занимаюсь нынешней тягомотиной... Хотя нет, причин, наверное, много, но суть вот в чем. Если б я составил их список, в нем определенно не значилось бы, что я люблю свою работу. Еще у меня вот такое странное мнение. Люди больше преуспевают в деле, которое им нравится». «Прекрасно!» — не отставал Ордуэй. «Чудненько! Прелестно! Только, пожалуйста, не злись и не принимай все в штыки. Вот мой единственный глупый вопрос. Что тебе нравится?» «Если б я знал, не пришлось бы уезжать за ответом». Задумавшись, Ордуэй склонил на бок красивую голову, приподнял бровь и оттопырил нижнюю губу, неприятно розовую и мокрую.